рад! Я рад, товарищи, нарушить автомобильной сиреной патриархальную тишину города Удоева. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Наладим серийное производство советских автомашин. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Я кончаю, товарищи, я кончаю. Предварительно закусив, мы продолжим наш далекий путь. Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Адам Казимирович, доложите результаты. Бензобак полный. Так. Бензин высшей очистки. Отлично. Есть в запасе 3 больших бидона. За полчаса заменены все камеры и протекторы. Захватил помпу и домкрат. Дорога до Черноморска полностью обеспечена. Нет только денег. Не надо думать о деньгах. Они валяются на дороге, и мы их будем подбирать по мере надобности. Между древним Удоевым, основанным в 794 году, и Черноморском, основанным в 1794 году, лежали тысячи лет и тысячи километров грунтовой и шоссейной дороги. За эту тысячу лет на магистрали Удоев-Черное море появлялись различные фигуры. Двигались по ней разъездные приказчики с товарами византийских торговых фирм. Навстречу им из гудящего леса выходил соловей-разбойник, грубый мужчина в каракулевой шапке. Товары он отбирал, а приказчика выводил в расход. Брели по этой дороге завоеватели со своими дружинами, проезжали мужики, с песнями тащили странники. Жизнь страны менялась с каждым столетием. Менялась одежда, совершенствовалось оружие, были усмирены картофельные бунты, люди научились брить бороды. Полетел первый воздушный шар. Были изобретены железные близнецы, пароход и паровоз. Затрубили автомашины. А дорога осталась такой же, какой была при Соловье-разбойнике. Горбатая, покрытая вулканической грязью или засыпанной пылью, ядовитой, словно порошок от клопов, протянулась отечественная дорога мимо деревень, городков, фабрик и колхозов. Протянулась тысячеверстной западней. Вот уже несколько суток антилопа Гну мчала со своими пассажирами впереди автопробега. Их встречали музыкой и речами, дети били в барабаны, взрослые кормили обедами и ужинами. Снабжали авточастями, подносили хлеб-соль, топленое молоко. Нашим путешественникам повстречались 2 иностранца из Чикаго. Их переводчик из интуриста и водитель, возившийся с заглохшим мотором красавца Кадиллака. С элегантной легкостью Остап получил 200 рублей в обмен на рецепты самых разнообразных способов изготовления русского самогона-первача. Американцы, на родине которых свирепствовал сухой закон, были в восторге от процесса создания первача из пшеницы и табуретки. В городке Лучанске, в магазине платья мужское, дамское и детское, Балаганову нашлась ковбойская рубашка в просторную канареечную клетку и шляпа с дырочками. Козлевичу пришлось довольствоваться обещанным хромовым картузом и такой же тужуркой, сверкающей, как прессованная икра. Долго возили с Паниковским. Пастырский, долгополый сюртук и мягкая шляпа, которые по замыслу Бендера должны были облагородить внешность нарушителя конвенции, отпали в первую же минуту. Магазин мог предложить только костюм пожарного, куртку с золотыми насосами в петлицах, волосатые полушерстяные брюки и фуражку с синим кантом. Паниковский долго прыгал перед волнистым зеркалом. Ой! Ой! Не понимаю, что вам не нравится костюм пожарного? Он все-таки лучше, чем костюм короля в изгнании, который вы теперь носите. Не капризничайте. Нас ждут трудящиеся Лучанска. Ой! Остап открыл митинг в приподнятом настроении, не подозревая о том, какая гроза надвигается на пассажиров антилопы. Он острил, рассказывал смешные дорожные приключения, чрезвычайно расположил к себе публику. В разгар речи к трибуне подбежал мальчик и вручил председателю комиссии по встрече автопробега телеграмму. Произнося слова «автомобиль не роскошь, а средство передвижения», Остап склонился влево и через плечо председателя заглянул в телеграфный бланк. Самый полный. Это жулики! Хватайте их, ребята! Держи! Держи! Проклятый телеграф! Всюду понапихал свои столбы с проволоками. И так идея автопробега себя изжила. Дела призывают нас в Черноморск. Вперед!